Ее инстинкты подсказывали ей, что она должна защищать яйца, поскольку являлась солдатом, а не трутнем. Это были признаки плохо выполненной работы, и это подогревало ее инстинкт найти королеву и избавиться от этих людей до того, как они убьют королеву. D-16 продолжала двигаться по вентиляции, однако она убедилась, что следует запаху яиц, так как это, естественно, привело бы ее к местонахождению королевы. Она не ожидала, что в шахте окажется препятствие, что заставило покинуть вентиляционную систему, которая до этого была скрытым и безопасным местом. Пробив вентиляцию, она легко приземлилась на все четыре конечности, оказавшись в коридоре. Здесь было светло, и она на пару секунд прижалась к полу и зашипела. Но сейчас она это с трудом проигнорировала, так как чувствовала себя очень небезопасно на полу, и тогда продолжила двигаться по коридору, находясь во всеоружии. Задолго до того, как услышать патрули, она заметила их с помощью других своих чувств, без труда учуяв их даже через стены. В данный момент там было слишком много военных, и настало время сократить их ряды. Ксина подалась чуть назад, а затем юркнула обратно в вентиляцию, откуда только что выбралась. Двое человек шли как раз в том направлении, прямо в засаду, даже не подозревая об этом. Как только вибрации и их запахи прошли мимо, она тихо сползла на пол, без труда встав на задние ноги. Была ли это ее тень, нависшая над ними, или нет, но оба человека застыли на месте, чувствуя, что что-то не так. Один из них повернул голову, оказавшись лицом к лицу с челюстями ксеноморфа. Ее руки были подняты, а пальцы согнуты. D-16 буквально за секунды почувствовала, как их тела пронизывал адреналин, что побудило ее наброситься на них со своими когтистыми руками. До того, как человек успел поднять оружие, чтобы выстрелить в нее, ксена уже разорвала когтями его лицо в клочья, также поступив и с его грудной клеткой с помощью второй руки. Второй человек неуклюже хватался за оружие, когда его коллега упал на пол, и от него осталось кровавое месиво. Но не успел он выстрелить, как его живот насквозь пронзил ее хвост, пригвоздив его к стене. Он кашлял кровью, уронив оружие и в шоке вцепившись в ее черный хвост. Он об этом и не подозревал, но D-16 проверяла его реакцию и решимость. Не из-за любопытства, так как ей это было невдомек, а для того, чтобы понять, насколько большую угрозу представляли эти военные. Эти двое, как она решила, были ниже ее собственного ранга. Ксина раскрыла челюсти, из которых показался второй рот, который тут же врезался в череп человека, убив его на месте. Тогда она ослабила хвост, перешагнув через второго мертвеца и оставаясь на задних ногах. Конечно, мертвые военные могли оставить хорошую подсказку, где они находились, но ее это мало волновало, так как большая часть инстинктов были направлены на освобождение королевы. Она была всему ответом, и чем дольше находилась в неволе, тем отчаяннее могла стать вся ситуация. Впереди был длинный коридор, и ксена опустилась на четвереньки и побежала по нему, внимая своим окружением. Лампы светили на нее, пока она бежала, напоминая, насколько небезопасно было находиться в таком открытом пространстве. D-16 резко остановилась, ее шипение стало громче, так как она наконец почувствовала запах, который должен означать, что она движется в верном направлении. В этих коридорах находилось много людей, и даже стены, сооруженные из более крепкого материала, как бы обеспечивая большую безопасность в этой зоне. Она двигалась дальше по коридору, откуда шли эти запахи, и ее когти стучали по металлическому полу, пока не насторожил жужжащий звук впереди. На потолке что-то двигалось, затем открылся квадратный ящик, из которого показалось нечто похожее на то, что носили при себе все солдаты. D-16 сделала несколько шагов назад, так как жужжание не прекращалось, и эта штука поворачивалась к ней. Хоть ей еще предстояло иметь дело с оружием, но она помнила, что огнестрельное оружие было похожим. Внезапно она рванула назад и прыгнула на потолок, так как эта штука начала выпускать в нее обильное количество пуль. Большинство из них пролетели мимо, и ксена чувствовала острые вибрации на потолке, куда попадали пули, что нервировало ее и заставило громко рычать. Несколько пуль попало в ее хвост, когда она завернула за угол. В результате попадания в хвост, на пол брызнула кислотная кровь, образуя маленькие, дымящиеся дырки. Количество крови не было достаточным для образования настоящих дыр, и хвосту не были нанесены серьезные повреждения. Ксена тихо взвизгнула, ее беспокоил этот новый враг, которого она совершенно не могла понять. Она могла только догадаться, что он был способен причинять боль с большого расстояния. Проблема была в том, что из-за этой штуки исходили самые сильные запахи, поэтому ей было необходимо как-то пройти мимо нее. Поскольку она понимала, что эти штуки, причиняющие такую боль, чем-то активируются, например, кнопками. Поэтому это было первое, что она начала искать. Когда она не смогла найти желаемого, то стала двигаться к началу коридора, громко шипя и рыча. Она повернулась к стенам и вдруг заметила нечто такое, на что до этого не обращала внимания. Через верх стены исходил то ли гул, то ли жужжание. Похоже, он начинался в задней части коридора, где находилась та штука, и продолжался на углу, рядом с ней. Какая-то часть звуковых волн даже отдавалась у ярких ламп над ее головой. Поскольку ей было некуда идти, Ксина двигалась вдоль стены, по которой постоянно отдавался гул, пока он внезапно не прекратился около дверей. Она легонько толкнула дверь головой, затем встала на две ноги и просунула когти в небольшую щель между дверями. С поразительной силой она стала открывать двери, стараясь раздвинуть створки настолько, чтобы просунуть плечо между ними. И тогда она почувствовала больше феромонов, на этот раз исходящих от страха где-то внутри комнаты. Ксина быстро скользнула внутрь, позволив дверям закрыться за ее спиной, и тут же заметила, что в комнате была не одна. Здесь находилось несколько человек, одетых в белое одеяние, которые двигались по комнате, выкрикивали что-то, и от них исходило столько страха, что все это уже казалось тревожным. Один из них стоял у панели управления, нажимая на кнопки так, будто завтрашний день не настанет, и D16 буквально заорала, бросаясь вперед. Она схватила человека за голову и ударила его об панель управления, убив его одной только силой удара. Она слишком хорошо знала всех этих людей, и газом ее никто не усыпит, по крайней мере, пока что. Движимая яростным инстинктом самосохранения и помня о своей миссии, Ксина быстро пошла в наступление на остальных двоих. Один из них побежал к дверям, как его тут же сбил с ног ее хвост, и она сразу вонзила его в ногу человека, не обращая внимания на его болезненные крики. Вдруг, откуда ни возьмись, прогремели выстрелы, и Ксина расслабила хвост, шипя в том направлении, откуда они были произведены. Большая их часть в нее не попала, так как стрелял второй работник, который еле мог держать оружие прямо, не говоря уже о том, чтобы как следует прицелиться. D16 встала и направилась к человеку, который нахмурился, когда оружие стало просто щелкать вместо того, чтобы стрелять, и он рванул к столу рядом с собой, на котором находилась коробка с патронами. Ксина схватила его за шею, притягивая к себе, и разорвала когтями его глотку, бросила на пол и подошла туда, где теперь уже мертвый человек склонился над панелью, уткнувшись в нее лицом. Она ничего не понимала в этих кнопках и экранах на стенах, поэтому стала осматриваться, ища источник гудящего звука. Он все еще исходил от стены, но прекратился около панели перед ней. Громко шипя, Ксина сорвала когтями всю панель, бросив ее куда-то назад, и взглянула на бесчисленные провода под ней. Некоторые из них искрились в местах разъединения, но жужжание не прекратилось. Поэтому Ксина продолжала все ломать и разбивать своими когтями и хвостом. Некоторые лампы в комнате стали мерцать, и гул наконец-то затих. Экраны на стенах с шипящим звуком потухли, и в комнате стало темнее, чем до этого. Так как гудящий звук затих также и на стенах, D16 развернулась, чтобы выйти из этой комнаты. Человек, которого она ударила хвостом в ногу, полз к двери, оставляя за собой кровавую дорожку. Он уже успел открыть двери наполовину. С помощью хвоста Ксина быстрым движением пронзила его грудную клетку, а затем вышла из комнаты через открытую дверь. Перед тем, как вернуться в коридор, где была турель, Ксина приостановилась, оглядываясь вокруг. Гул исчез и все погрузилось в тишину, поэтому она вышла в коридор на четвереньках, двигаясь вперед. Когда ничего не произошло, она стала двигаться быстрее, в конце концов перейдя на бег. Ей успешно удалось вырубить турель, что давало беспрепятственный доступ к сердцу бункера. Дверь, конечно же, была заперта, но на стене, к счастью, находилась вентиляционная шахта, в которую Ксина без труда залезла и отправилась на другую сторону. Глава 8. Начало конца. Как только D16 проползла по вентиляции, то сразу поняла, что находится в очень большом помещении, гораздо большем, чем до этого, и оно вовсе не пустовало. Там была как минимум дюжина человек, которые толпились и этим запутывали все ее чувства. Она оставалась в шахте, пока что не двигаясь и не издавая ни единого звука. Ни один из них не находился в данный момент вблизи нее, поэтому Ксина не считала их прямой угрозой для себя. Также никто из них даже не догадывался о ее присутствии. Хоть большинство из этих военных были ниже ее ранга, она не сможет справиться с таким количеством людей, при этом не погибнув сама. Не сейчас, пока королева не будет в безопасности. Напряжение в комнате внезапно взорвалось, когда из динамиков послышался голос. Даже D-16 повернулась в том направлении, прислушиваясь. Хоть она и не понимала точных слов, но могла интерпретировать эмоции. «Мы нашли ксеноморфа. Он находится на общих уровнях компаунда. Вы нужны мне там как можно скорее, кроме 5-го и 6-го патрулей. Вы оставайтесь здесь и следите, чтобы королева оставалась под замком». D-16 тихо зашипела, слыша топот множества ног одновременно, а также вибрации, которые отдавались по полу и стенам. Голос звучал так, будто было что-то срочное, поэтому солдаты двигались быстро, чтобы удовлетворить его. Ксина оставалась неподвижной, когда количество людей в комнате стало редеть, хотя никто не двигался в ее направлении. Двери были везде, и скоро рядом с ней вообще не окажется людей. Теперь она двигалась по шахтам, пока они не привели на нижний уровень, где она открыла люк. Звук падающей крышки разнесся эхом по комнате, заставив быстро вылезти и ползти по стене к другому концу комнаты. Ксина вела себя быстрее и тише, понимая, что находится в самом сердце компаунда. Какие солдаты бы ни находились здесь, они будут начеку. Возможно, они принадлежат к другому рангу, в отличие от тех, с которыми она до этого сталкивалась. Комната была устроена по-другому, так как на верхней стене находились застекленные помещения, будто для слежения за происходящим в этой комнате. В самой комнате ничего не было, только плоская поверхность. А вот за стенами, напротив места, где она зашла, это было интересно. Запах, который просачивался через микроскопические щели и металл, был знакомым и сильным. D-16 остановилась у этой стены, затихнув и прислушиваясь. Все было тихо, пока небольшой патруль из 3 человек зашел через дверь под одной из застекленных камер, и она повернула голову в их сторону. От них исходил другой запах, они особо не нервничали и не боялись. Фактически, они казались спокойными. Это, несомненно, была причина для осторожности. Подходящие охранники вокруг королевы, прямо как в улье ксеноморфов. «Клянусь, я видел движение на мониторе», — пробормотал один из них, оглядывая все вокруг из-под каски и держа оружие наготове. Остальные двое тоже были настороже, по крайней мере, какое-то время. Их поиски не привели их ни на шаг ближе к местонахождению D-16, где она почти что слилась с окружающей средой и тенью. Не подозревая о том, что эти солдаты могли уловить ее движение, Ксина стала потихоньку двигаться вверх по стене, используя свои естественные навыки скрываться, что в нормальных условиях помогли бы ей. «Вон там!» — вдруг один из них воскликнул, развернувшись в ее сторону. D-16 застыла от внезапного чувства, что за ней наблюдают, а также от внезапной настороженности человека. Она все еще скрывалась в тени, но теперь они приближались к углу, направляясь прямиком к ней. И тогда она учуяла еще один запах из другого конца комнаты. Тот самый запах, который следовал за ней с того самого дня, когда она вылупилась из человека и была поймана. За дверьми находился Мэтт, двигаясь настолько быстро, насколько позволяла неудобная броня. Его неуклюжего поведения было достаточно, чтобы отвлечь внимание троих солдат, которые подходили к D-16, уж не говоря о том, что датчики засекли его движение. Если бы даже его почти что спотыкающаяся походка не привлекла их внимание, то одинокий солдат без оружия точно не прошел бы незамеченным. «Эй, ты!» — крикнул один из солдат, пока второй все еще вглядывался в угол, где пряталась D-16. Мэтт не обращал на него внимания, только поглядывал из-за плеча, чтобы знать, что они собирались предпринять. Вместо этого он зашел через двери и через пару минут исчез в застекленной комнате сверху. «Что-то тут не то», — сказал солдат своим коллегам, сделав хмурое лицо. Он подошел к двери, глядя, как Мэтт нажимал кнопки на панелях управления. И когда солдат ввел код, чтобы открыть дверь, ничего не произошло. Он попытался снова, но опять такая же история, и ударил по двери кулаком. Тогда он отошел назад, чтобы разглядеть этого незваного гостя. «Открой эту чертову дверь!» — крикнул он ему, пока Мэтт почти что неистово продолжал нажимать кнопки. «Сэр, в камере королевы находится неопознанный солдат. Он не реагирует на наши возгласы. Вы кого-то сюда посылали?» – произнес он по рации, поглядывая на своих коллег. «Что? Нет. Кроме вас там никаких других солдат быть не должно. Уж одиноких точно. Поймайте его, мы сейчас не можем допустить никаких отвлечений, особенно вблизи королевы», — громким и нервным голосом ответил офицер. «Да, но он заперся в одной из камер управления, сэр». «Что?» — наступила тишина, оставив троих солдат в ожидании. Двое остальных подошли к первому, забыв о движении в углу. Д-16 все еще была неподвижна, ожидая, когда людской спор закончится, прежде чем что-то делать. К тому же, запах Мэтта нервировал ее, заставив снова осторожничать. Вдруг из щелей стены, что рядом с Д-16, стал валить пар, и вся стена стала разделяться, оказавшись огромной открывающейся дверью. Все солдаты подскочили от испуга, и громкий шум привлек внимание второго патруля, который также вошел в камеру. «Сэр, двери в главную камеру королевы открываются», — вопил по радио один из солдат, и за этим последовал поток брани со стороны офицера. «Вот чертов болван!» — в ярости кричал офицер. «Используйте код B5328, бегом туда и закройте эти проклятые двери». Один из солдат ввел пароль на панели, и дверь открылась. «А что нам делать с правонарушителем, сэр?» «Взять его. Я хочу знать, что это за ублюдок». Оба патруля отправились наверх по лестнице, ведущей в застекленную камеру, и Д-16 наконец могла покинуть укрытие, когда комната опустела. Она все еще могла видеть и слышать их, так как это было недалеко, как они ссорились и становились все яростнее. Но что интересовало ее еще больше, так это то, что дверь, откуда исходил знакомый запах, была открыта. Подобно тени, Ксина скользнула внутрь, ползя по боку двери, пока не исчезла в тени в следующем помещении. Когда двери начали снова закрываться позади нее, она особо не обращала внимания на солдат, оставшихся сзади. Эта новая комната выглядела очень по-другому. Сбоку находилась только одна застекленная камера, а посередине был большой контейнер, который, как казалось, был опущен чуть ниже уровня пола. По бокам были раскиданы большие ящики и несколько оружий, хоть за ними никто не стоял. В другом конце комнаты находилась еще одна гигантская дверь, но контейнер на полу. Д-16 кружила вокруг объекта, приглушенно визжа. Внутри находилась королева, она чувствовала ее. Ксина била по металлу когтями и хвостом и рычала, когда ее чуть было не откинуло назад от силы удара. Никаких отметин от ее ударов не оставалось, и вибрации, последовавшие за ударами, подсказывали ей, что между ней и королевой находилась прочная сталь. Присутствие королевы придало Ксине смелости. Она осмотрелась и сделала огромный прыжок к застекленной камере наверху. Она забралась к ней, остановившись и присматриваясь к тому, что внутри. Камера была пустая, и в ней находились жужжащие машины, от которых через стекло исходили вибрации. Ксина уже по своему опыту поняла, что если остановить этот жужжащий звук, то это обычно приводило к чему-то полезному. Тогда она ударила хвостом по стеклу, чувствуя, как оно разбивалось вокруг нее, когда она руками схватилась за раму. Куски стекла падали на пол под ней. Оказавшись в камере, Ксина заметила множество кнопок под стеклянным покрытием, типа тех, как в ее загоне. Д-16 подползла к панели управления, на минуту повернув голову на бок, будто пытаясь решить, какой вариант выбрать. Нажатие кнопок всегда приводило к боли, если не для нее, то для людей так точно. А вот уничтожение вещей убирало с дороги препятствия. После того, как руки Д-16 врезались в панель управления, последовал небольшой взрыв, который чуть было не сбил ее с ног. Куски металла летели в ее голову от той силы, с которой были оторваны в результате взрыва. На несколько секунд комната погрузилась в кромешную тьму, а потом за пределами главной камеры стали мигать несколько красных ламп. Чувство Ксины улавливало пары нервирующий ее скрежет, когда объект, находящийся посреди комнаты, начал равняться с полом. Д-16 вылезла из застекленной камеры и подошла к объекту, когда он открылся посередине, и его стена соприкоснулась с полом. Внутри лежала черная, очевидно живая фигура, хоть головы и рук не было видно. Но это длилось всего несколько мгновений, так как шумы и движения угасали, и настала почти зловещая тишина. Корона существа стала двигаться, пока из-за нее не показалась голова ксеноморфа, громко шипящего и пораженного внезапной способностью снова двигаться и чувствовать. Королева продолжала подниматься с пола, встав в полный рост, к который не мог не впечатлить. Ее хвост раскачивался за ее спиной. Ее низкое шипение становилось все громче, пока не достигло уровня натурального рева. Королева, которая была способна понимать все лучше, чем D-16, чувствовала, что данная ситуация и нахождение в плену у людей, это было более, чем недопустимо. Поскольку задачей D-16 было защищать королеву Иули, то задачей королевы было возобновить работу Улья. И нет лучшего места для начала действий, чем здесь, там, где есть еда. Глава 9. Новый властитель. Королева сделала несколько шагов вперед, пока наконец не встряхнулась и громко зашипела. D-16 оставалась на полу рядом с ней, покачивая хвостом и ожидая указаний. Хоть большая часть ее разума была сосредоточена на защите королевы, приказы тоже имели место. D-16 подняла голову, почуяв за дверьми людей. Что бы ни произошло с питанием в этом помещении, это не могло не остаться незамеченным военными. У них все же должны быть какие-то чувства. Ксина издала высокий звук, пока приближалась к двери, пытаясь определить количество людей снаружи. Звук, который она издавала, стал более смиренным и растерянным, когда королева зарычала на нее. Королева тогда стала сама двигаться вперед, и пока она шла, под ней трясся пол. Она несомненно чувствовала количество людей, но в отличие от D-16, знала об опасности, которую они могли представлять. Тогда она повернула голову и громко зашипела, обращаясь к D-16, которая стала быстро двигаться. Она запрыгнула на дверь перед ними, проползая рядом, пока не добралась до вентиляционной шахты, ведущей в комнату, где только что разбила панель управления. Возможно, что королева знала об окружении или у нее чувства развиты лучше, чем у среднестатистического солдата. Как бы там ни было, шахта вела прямо к камере управления там, куда до этого сбежал Мэтт. Камера была пуста, хоть в ней и стоял свежий запах людей. Они все собрались на нижнем этаже под камерой, большинство из них повернулись к гигантской двери. Один из них с кем-то разговаривал, причем весьма громко и сердито. Паника и злоба. Эти два запаха были везде. От одного из них исходило странное чувство бедствия. И судя по запаху, это был Мэтт. Ценные минуты проходили, и D-16 просто наблюдала за стеклом, ее даже никто не замечал. Королева больше не отдавала приказов, но была сосредоточена на чем-то другом. Внезапно внимание D-16 привлекло что-то, приближающееся к ним сбоку. Ей хватило всего пары секунд, чтобы осознать, что это был их собрат, а именно, тот самый одинокий лицехват, которого она защищала раньше. Второй ксеноморф остановился в той же шахте, через которую она проникла в сердце компаунда. Несмотря на очевидный запах родственника, там также присутствовал запах кислоты. Ксеноморф выжил после очевидных столкновений с охранниками, но без ранений не обошлось. Их было недостаточно, чтобы обезвредить, но даже в случае того, что он останется жив, шрамы будут так или иначе. Внезапно присутствие королевы стало ясно, и ксеноморф-солдат нанес удар по панели управления перед D-16, ударяя когтями и хвостом и разламывая панель на части. На этот раз D-16 не теряла времени и быстро покинула свое место, так как вся эта штука взорвалась от огромного давления. Стекло разбилось, и вся камера погрузилась во тьму, а затем несколько красных ламп стали мигать, как и в другой камере. Настороженность людей внизу была оглушающей для D-16, но последующий приказ королевы был ясен. Люди чуть было не ослепли от такой темноты, и когда перед ними открылась огромная дверь в грузовой отсек, их растерянность и страх достигли своего пика. D-16 прыгнула на раму разбитого окна и посмотрела на охранников, которые в панике неумело обращались со своими принадлежностями или оружием. Ее пальцы стиснулись на стали, пока Ксина готовилась к атаке и ждала подходящего момента. Второй ксеноморф, в свою очередь, атаковал неожиданно, напав на одного из охранников сзади, в буквальном смысле пронзив когтями его ребра. Некоторые из них были вырваны, когда он вынул когти и направил их к шее человека, потянув его голову назад в таком неудобном положении, отчего в результате раздался громкий хруст. D-16 внезапно атаковала с окна, приземлившись прямо на второго охранника и нанося ему укусы в грудь, не обращая внимания на его крики и конвульсии. Дуло его оружия ударилось об ее голову, но это не остановило нападение. Она еле успела прийти в себя после его смерти, как в воздухе вдруг появились вибрации, и послышался шум от пуль, которые полетели в ее сторону. Это напомнило ей о турели, поэтому Ксина быстро убежала и скрылась во тьме. Так же поступил и ее родственник. «Черт, здесь так темно, прямо глаз выколи. Сколько их здесь?» — крикнул один из мужчин, направляя дуло оружия во все стороны и светя фонариком всюду, куда только мог. «Они убили Кори и Дерека», — произнес второй, посветив фонариком на тела. Теплая, алая кровь растекалась под телами, образуя лужи на металлическом полу. За теперь уже открытыми дверьми в грузовой отсек послышался громкий визг, заставив их всех поднять головы, и оттуда вышла королева. От шагов огромного существа так сильно трясся пол, что трудно было удержать равновесие, не говоря уже о том, чтобы как следует прицелиться. Прогремели выстрелы в этом беспорядке, который состоял из темноты, красного света и массивного, рассерженного инопланетного создания, которому хватило одного движения руки, чтобы сбить с ног большинство из них. Ее хвост резко потянулся к одному из них, вонзаясь в его грудь, и она швырнула его в ближайшую стену, оставив на металлической поверхности брызги крови. Их осталось пятеро, и один, казалось, был не в состоянии бороться. На самом деле, это слабое звено отделилось от группы, отползая к стене на четвереньках. Пока королева продолжала движение, Д-16 выслеживала сбежавшего. Запах был знакомым, пожалуй, слишком знакомым, пока она кружила вокруг нескольких металлических контейнеров. И там, в углу, под мигающими красными лампами, сидел Мэтт. Он дрожал, схватившись за свою правую руку, и что-то бормотал себе под нос. Д-16 медленно подходила ближе на четвереньках, просто чтобы проверить, насколько он теперь был опасен. Этот запах преследовал ее так долго, сколько она себя помнит. Она не жаждала мести, даже не испытывая удовлетворения при виде его раненой руки. Она всего лишь знала его. Ксина понимала, что он – опасный человек, который обладал многими болезненными способами угрозы для королевы Юлья. Внезапно она ринулась вперед, остановившись всего в паре дюймов от его лица, когда тихий зов королевы остановил ее, прежде чем она успела размазать содержимое его черепа по стене. Больше никакой смерти. Королева хотела иметь носителей для будущего потомства, и чем больше живых инкубаторов, тем лучше для Улья, тем светлее будущее и больше солдат. Мэтт вздрогнул от внезапного приближения Ксины, так как до этого ни разу не видел ее, но как только он понял, кто находится перед ним, он мог только предположить, поскольку на данный момент знал только о двух свободных ксеноморфах. «Какая же ты у нас теперь большая девочка», — вдруг сказал он. Гордость в его голосе была достаточно сильной, чтобы отдаваться в феромонах. «Но ты ранена», — продолжал он теперь уже ласковым тоном, сузив глаза при виде раны на голове Ксины от взорвавшейся шрапнели. Д-16 просто положила ладонь на его голову, стиснув когти на его коже, и вытащила из угла туда, где королева и второй ксеноморф управились с двумя оставшимися охранниками. Двое других были убиты во время нападения королевы. Мэтт как-то истерично смеялся, когда Ксина бросила его к остальным. «Да, это твоя мать!» — воскликнул он, как только заметил королеву, которая просто склонила голову на бок, услышав внезапный звук от него. «Такая красота и такая сильная воля! Она даровала нам такую прекрасную дочь!» Теперь он дрожал, как бы находясь между своими безумными разглагольствованиями и подсознательным пониманием того, что произойдет с ним и остальными. Королева отступила обратно во внутреннюю дверь в грузовой отсек, который теперь имел два выхода. Тот, которым она только что воспользовалась, вел во второй грузовой отсек, а внутреннее помещение. Там находилась вторая дверь, которая была полуоткрыта из-за постоянных неполадок с питанием. Королеве не составило труда открыть ее полностью, протолкнув в дверь свою большую корону и плечо. Здесь не было никакого металла, просто длинные тоннели из камня и земли, а у стен валялись остатки побитых ламп. На полу были раскиданы провода и тросы, а воздух он был другим и как-то даже свежее. Королева затем вернулась во внутреннее помещение, готовя его и себя к следующему этапу. Она тихо призвала обоих своих дочерей, которые тут же послушались и потащили людей в главное помещение. «Почему нет газа?» Мэтт продолжал бредить, все еще держась за свою окровавленную руку. «Нельзя усыпить королеву, слишком важно, может, спасти, но чем, мать возьмет все в свои руки, ее дочери будут править, они убьют всех и вся, надо бежать, нет, это бессмысленно, может быть, она поймет, умная девочка, она узнает, нет, не стоит питать такие надежды, я умру, но по крайней мере, я увидел это, ха-ха, я увидел всю красоту». «Теперь я буду участвовать в этом их акте». Он гоготал, стуча ногами по полу и катаясь по нему в приступах маниакального смеха. Однако это быстро насторожило ксеноморфов, так как могло привести к возможному побегу. D-16 быстро среагировала, ударив хвостом по его затылку, тем самым лишив его сознания и покончив с его бредом. Скорее всего, для блага всех. Глава 10. Финальное столкновение. «Ребята, кто-нибудь, я застрял». В полутемной комнате раздался голос одного из охранников. Его голос был хриплым, будто он только что проснулся. Он боролся с тем, что держало его, пока наконец ему не удалось освободить одну руку. Его голова и шея прилипли к чему-то клейкому позади него, поэтому толком и осмотреться он не мог. Увидеть то, что держало его, также не предоставлялось возможным. Поэтому он смотрел только вперед, тихо кашляя. Комната была темной, но было нетрудно разглядеть крупное существо посреди нее. Голова королевы чуть повернулась в сторону человеческого звука, и она зашипела. Она и две ее дочери были заняты тем, чтобы покрыть большую часть двух комнат типичной субстанцией, которую представители их рода держали в своих гнездах. Так было проще держать при себе будущих носителей, а также это лучше для их ранений. Раненый ксеноморф уже излечивался, чтобы быть более полезным. Большое количество субстанций закрывало вход в помещение, делая его невозможным для проникновения внутрь, если только людям не была известна тайна проникновения. Обычно это не было хорошей идеей закрывать доступ будущим инкубаторам, но камера королевы должна быть в безопасности. Особенно теперь, когда ее собственная трансформация только что завершилась, и она обрела способность откладывать яйца, и пойманные люди принесли бы пользу. D-16 сидела в узкой дыре в одной из стен, но теперь она выбралась оттуда, элегантно приземлившись на пол. Королева была беспокойна, что влияло на разум ее дочерей даже больше, чем она того хотела. D-16 наблюдала за людьми, а затем отошла от королевы, взобравшись на холм, который до этого представлял собой грузовые ящики, теперь покрытые слизью, которую предпочитали ксеноморфы. Ее сестра быстро встала на место сторожа. В конце концов, быть трутнем означало заботу о королеве и потомстве. Ксена быстро передвигалась по комнате, забравшись в один из открытых вентиляционных лазов, и проникла по нему на другую сторону. Субстанция уже медленно стала распространиться по шахтам и двери к человеческой среде обитания, что было хорошо. Чем больше она покрывала все вокруг, тем лучше. Но тишина со стороны людей беспокоила королеву. В ее памяти они остались как агрессивные и опасные противники, а не тихий и выжидающий вид. Такое выжидание было хорошим для чужих, но это также было странным. Поэтому и была послана D-16, чтобы узнать, что происходит. Наконец она могла действовать так, как и было положено, быть разведчиком для королевы, а не ходить вокруг по собственной прихоти. Но то, что она была умнее, было только в плюс. Хоть королева и была найдена, инстинкт выживания все еще был сильным. Не настолько, чтобы умереть ради королевы, но достаточно сильным, чтобы быть осторожной. D-16 ловко передвигалась по вентиляционным проемам, не теряя бдительности. За пределами гнезда, в коридорах стоял человеческий запах, и это значило, что они недавно были здесь, и бывали много. Но они что-то оставили на полу, какие-то устройства, которые стояли, крутились и щелкали, что казалось ей знакомым. Ксена наблюдала, как эти штуки крутились вперед и назад, пока наконец не проломила шахту. Не успела она высунуть руки, как устройства перестали крутиться, после чего раздался громкий звук, который она не могла определить. Через секунду в шахту полетели пули, некоторые из них задели ее кожу. Взвизгнув, D-16 помчалась вперед, мимо турели, но кислота, капающая с ее ран, быстро проделала дырки в шахте под ней. Ксена не останавливалась, пока не пробралась мимо турели. Тогда она буквально прорвалась через металл, отделяющий шахту от коридора, и приземлилась прямо на злосчастное устройство. Ее когти тут же принялись за дело, пока устройство не превратилось в шипящие остатки. Ксена еще продолжала неподвижно стоять на месте. D-16 потрогала когтями раны на верхнем слое тела, пытаясь определить, насколько необходимо было сейчас укрытие. Но это были всего лишь незначительные повреждения верхнего слоя, поэтому укрываться было не нужно. Но эти новые устройства, эти новости не могли не беспокоить. И раньше их здесь не было. Ксена перепрыгнула через сломанную турель и побежала по коридору. Пока никаких следов людей, только оставленные ими устройства. Добравшись до перекрестка, она осторожно выглянула за угол. Там находилась еще одна турель, на расстоянии нескольких метров. Д-16 не стала ждать, рванув за угол и прыгнув прямо на турель, затем перевернула ее и нанесла удар хвостом. Это были ловушки. По крайней мере, об этом королева могла узнать от Д-16. Поэтому-то люди и не нападали на них. Они ждали, когда ксены сами наткнутся на эти машины смерти. Королева в ярости взревела в своей камере, и это отдавалось эхом ее детям. Д-16 стояла над турелью, когда королева велела ей вернуться в гнездо, и ксена быстро послушалась, несясь по окрестностям, пока наконец смогла расслабить ноги внутри улья, и ее тело уже чувствовало себя лучше. Несколько яиц уже были отложены, и ее сестра занималась установлением яиц рядом с людьми, которые были приклеены к стене. Один из них, который проснулся раньше, все еще был единственным, кто бодрствовал, но он ничего не мог сделать, когда вылупившийся из яйца лицехват приполз к его лицу и обхватил его, погружая человека в состояние комы. И если ему повезет, то он больше не проснется. Д-16 продолжала наблюдать за процессом, готовая вмешаться, если вдруг кто-нибудь из носителей высвободится и нападет на что-нибудь. Эти яйца были ключевым моментом, и как только во всех людей был внедрен эмбрион ксеноморфа, королева, похоже, расслабилась. На данный момент гнездо было в безопасности, а также скоро появятся на свет солдаты, поэтому королева спрятала голову под шейный щит, вернувшись в свое естественное состояние. Она скрылась, но при этом все еще контролировала происходящее в улье и все решения, а также будущих детей. Когда носители были снова подчинены, Д-16 вернулась к посту надзора, как велела королева. Обычно они отдыхали и ожидали действий со стороны людей, но сейчас у королевы насчет них были подозрения. В один день Д-16 была выведена из расслабленного состояния самой королевой. Когда ксена передвигалась по двум большим комнатам, везде были следы детенышей, старые шкурки и трупы людей, от которых следовало избавиться. Один трутень в гнезде еще не ставил таких приоритетов, но сейчас было другое дело. Вокруг находились 5 новых ксеноморфов, большинство из них были вблизи королевы. Они недавно выросли и еще не адаптировались ко всему. Но они делали это быстро, как и все остальное, что совершали представители их рода. Теперь, когда у них была сила для расплаты, пора было кое-что здесь поменять. Большая часть ксен были солдатами, как и Д-16, но для этого сойдут даже трутни. Пронзительный визг королевы насторожил всех сестер, так как их приказ был предельно простым – искоренить угрозы и найти носителей. Крепкая основа для всего их рода. Но по крайней мере, на этот раз была человеческая сила, которая могла этому мешать. «Сэр, 2 турели уничтожены», – заявил охранник, сидящий перед одним из экранов и указывающий на него. Командир шагнул вперед, чтобы взглянуть на экраны камеры, которые были расставлены в коридорах. «Черт», – пробормотал он. Ученый, стоящий в комнате, был призван туда для экспертизы, и он быстро глянул на экран. «Сэр, когда королева на свободе, эти ловушки, от них мало толку», – спокойно сказал он. «Мало толку, это чертовы ксеноморфы, они ведь животные. Они не смогут понять, что такое ловушка. Сэр, вы забываете, что королева умна. Нам немного известно о ее связи с остальными ксеноморфами, но очень возможно, что она напрямую влияет на них. Как тогда 2 ксеноморфа могли справиться с 2 патрулями сразу? Тогда что ты предлагаешь, умник? Эвакуироваться, сэр. Спасти как можно больше людей, пока не поздно. Ну уж нет, у меня осталось еще как минимум 20 охранников. Я не собираюсь покидать свой пост». Остальные охранники посмотрели друг на друга, обеспокоенные ситуацией. «Сэр», нахмурился ученый, «возможно, что там еще 5 ксеноморфов. Нам следует эвакуироваться». Я сказал, «нет, я не собираюсь терять работу из-за того, что не смог обеспечить безопасность такого предприятия, как это. Здесь все было прекрасно, если бы не этот чертов ублюдок. Я очень надеюсь, что ксеноморфы уже убили его. Вы теперь можете идти, ваш совет, не помогать мне совсем». Офицер выпроводил ученого. Тот вздохнул и поспешно вышел. От одного из экранов исходили визжащие звуки, и большинство охранников, а также офицер, собрались идти туда и узнать, в чем дело. Несколько пуль было всем, что выпустила оставшаяся турель, перед тем, как была варварски уничтожена. В коридорах было довольно темно, но возможно было разглядеть быстрые, мелькающие движения лап и хвостов, до того, как под громкие визги ксеноморфов была уничтожена каждая из камер. Большинство охранников побледнели и взглянули на офицера. «Твою-то мать!» – внезапно воскликнул один из них и выбежал из комнаты. За ним последовали еще двое, пока офицер орал им вслед, чтобы те вернулись. «Предупредите и соберите патрули, и немедленно!» – приказал офицер оставшимся охранникам, а затем поднял со стола оружие. «Если нам повезет, то сможем просто застрелить их всех, когда они придут за нами. А если не сможем?» – спросили охранники. «Тогда убьем столько тварей, сколько сможем. Ты оставайся здесь и следи за камерами, докладывай обо всем по радио». Охранник, сидящий перед экраном, нервно кивнул и стал смотреть на крышу через камеру, пока остальные покинули помещение, закрыв за собой дверь. По приказу королевы войска ксеноморфов разделились, и те, что последовали за Д-16, были солдаты, сильные и быстрые, движущиеся машины смерти. Трутни были посланы искать легкодоступных носителей, которые собрались где-то в компаунде. Чувство Д-16 улавливало нарастающую активность людей в компаунде. Патрулю из четырех охранников не повезло, они наткнулись прямо на группу ксеноморфов, что закончилось быстрым уничтожением первых, и их конечности разлетались повсюду, а по полу растекалась кровь. Пока что ксена отказывалась заходить в большие помещения, что на данный момент было единственным обстоятельством, мешающим их передвижению. Большие помещения могли означать наличие газа, уж не говоря о том, чтобы оказаться в ловушке. Лучше было брать одиноких людей, а на толпе солдат сосредоточиться потом. В разуме королевы вдруг что-то возникло, наподобие идей. Д-16 узнала бы это сама, будь ее память и ум чуть более продвинутыми, тогда королева могла бы транслировать. Ксена быстро отделилась от главной группы и побежала на задних ногах в другой коридор, пока не уловила в стенах гул, который уже слышала раньше. Это значило, что поблизости находился источник электропитания. По какой-то причине это место не охранялось, и представляло собой ничто более, чем просто большое помещение с мониторами, издающими звуковые сигналы, и жужжащими компьютерами. Д-16 не стала терять время и бросилась разбивать все, что только могла. На минуту все стало мерцать, и все это место погрузилось во тьму. Для нее это не было проблемой, но королева знала, что люди, у них будут проблемы, если будет отключена вся энергия. Д-16 продолжала свою собственную волну террора, но приостановилась и стала слушать, услышав где-то голос одинокого человека. Естественно, слова были ей непонятны, но в данный момент любой одинокий человек был бы легкой добычей, и одной проблемой станет меньше. Ксена вставила когти в щель двери, которая вела к этому одинокому человеку, но не успела открыть дверь даже наполовину, как в нее полетели пули, и чуть было не задели саму Ксену, и вдобавок еще светил фонарик, что ее только злило. За всем этим последовал крик человека, который был в состоянии панической ярости. Ксена зашипела, когда пули все продолжали лететь, даже когда она не стояла у двери, поэтому ее чувства уловили альтернативный путь проникновения внутрь. Она забралась в ближайший вентиляционный лаз, который вел в один из углов комнаты, и тьма укрывала ее. Ей не составило проблем тихо сползти на пол. Источник света на оружии охранника особо не помогал ему, поскольку он целился в дверь, и его хриплое дыхание уж точно свидетельствовало о психической нестабильности. Д-16 ринулась вперед без особого промедления, и одного простого удара когтей в шею хватило, чтобы убить его. Как только он испустил дух, ксена снова залезла в лаз и направилась туда, где были остальные солдаты ее группы. У офицера теперь были свои проблемы, когда связь с охранником по радио оборвалась, возможно, в буквальном смысле. Возможно, что он слишком недооценил ксеноморфов, понимая, что они отключили энергию в компаунде. Если честно, то это было нетрудно, поскольку у них было мало резервных систем, а также не охранялась комната с рубильниками. Вот тебе и работа на дешевую компанию. Сэр, ходят слухи, что большинство ученых сами эвакуировались, несмотря на ваши приказы. Или, те, что не наткнулись на небольшую группу ксеноморфов, сказал охранник, приближаясь к насмехающемуся офицеру. Отлично, просто предоставим ксеноморфам больше носителей, так, рассерженно ответил он. Похоже, что остались только мы, ребята, заявил он в комнате, где собралась его команда. Они могли продержаться здесь днями, но им надо было сделать кое-какую подготовку, например, установить турели и прочее. Может быть, было уже немного поздно, учитывая то, насколько быстро двигались ксеноморфы. И у него было нехорошее чувство, что ксены будут вести себя как бешеные, так как их число было недостаточным для образования улья. Поэтому вряд ли они наткнутся на пару турелей. Большинство охранников были на стороже, и не зря. Они не были морпехами, да и не было у них подходящего оружия, чтобы бороться с нашествием ксеноморфов. В планы входило вызвать подкрепление, если что пойдет не так, но это было до того, как был назначен теперешний офицер. Теперь все покатилось к черту, и никто не ожидал долго оставаться в живых. Люди уже договаривались друг с другом, что застрелится до того, как до них доберется ксеноморф. Хаос начался слишком скоро. Двое мужчин, стоящих у прохода, чтобы установить турели, внезапно вскрикнули. Раздались несколько выстрелов, но этого было недостаточно. К тому моменту, когда туда пришел другой охранник, от них осталось только оружие, а в коридор вел кровавый след. За его спиной собралось больше охранников, чтобы оценить ситуацию. Пока большая часть солдат двигалась по комнате, двоих других у второго прохода быстро постигла та же участь. «Боже, так они все планируют. Они проводят нас», — кто-то воскликнул. Ружья и фонарики были подняты вверх к крыше, а затем вниз, к проходам, которые теперь совсем не охранялись. Их осталось не больше 10, и это означало, что скоро они не смогут взять верх, который заключался в числе бойцов. «Хватит вертеться», — заорал офицер, вернее, потребовал. Но охранники уже не обращали на это внимания, так как были слишком взбешенными, чтобы сосредоточиться на ком-то, кого следовало винить в сложившейся ситуации. Им точно не хватало дисциплины морпехов. К счастью, офицер не успел ничего сказать, как грудь пронзил острый хвост, чуть приподняв его над полом. Свет фонарика впал на ребристую голову ксены, которая проделала еще большую дыру в его груди, вытянув из него хвост и бросив тело на пол рядом с охранниками. Он был мертв и неподвижен, как дверной гвоздь. И к тому времени, когда охранники надумали стрелять, она уже отступала. Ее хвост был единственным, что несколько минут было видно в свете фонариков, а затем пропал и он. Внезапно раздался звук шипения, а затем и визга ксеноморфов, и при свете фонариков стало видно, что охранники уже были окружены ими со всех сторон. Конечно, раздались выстрелы, но их было слишком мало, так как куча ксеноморфов резко пошла в наступление на людей. Несколько выстрелов попали в цель, убив пару ксен, но этого было недостаточно, чтобы спасти кого-нибудь. Некоторые охранники сдержали слово, выстрелив коллеге в голову до того, как до него добрался ксеноморф. Это была быстрая и более предпочтительная смерть, по сравнению с тем, что произойдет с теми, кто останется в живых. Д-16 сидела чуть дальше, на паре контейнеров. С ее хвоста все еще капала кровь, пока она прислушивалась к звукам бойни, которую устроили ее сестры. Королева была довольна. Наконец последняя угроза была устранена, а труд не поймали много работников. Тех, что не успели спастись в летательных аппаратах. Но теперь они могли создать сильный и безопасный улей, который с этой новой партией носителей станет еще сильнее. Прошла почти неделя после этих событий, и Д-16 снова пора было двигаться, выйти из необходимого состояния отдыха. Улей уже распространился по всему компаунду, и под всей этой слизью, которую предпочитали ксеноморфы, осталось очень мало следов того, что там когда-то обитали люди. Живых людей больше не осталось, и единственный признак того, что они когда-то были здесь, были их остатки в виде многих ксеноморфов. Но улью были необходимы новые носители, и теперь настала пора искать их. Многие солдаты, включая Д-16, были посланы на поиски через туннель за камерой королевы. Им еще предстояло изучить его, но воздух в нем подавал королеве знак, что он прекрасно мог привести в другое место, нежели в компаунд. Тоннель буквально кишел ксеноморфами на несколько сотен метров, пока они не добрались до большой двери, похожей на ту, что вела в камеру королевы. Отсутствие питания открыло дверь, и даже если она открылась не полностью, то щели были достаточно большими, чтобы несколько солдат могли протиснуться через них на свежий воздух. Пейзаж, открывшийся перед ними, был почти что прекрасен: горы, светло-голубые реки и странного вида деревья, имеющие фиолетово-коричневый цвет. Высоко в небе сияло солнце, обеспечивая планету теплом, отчего в компаунде было тепло, несмотря на отсутствие электричества. Никто из ксеноморфов не видел этой красоты, уж точно не Д-16. Все, что они видели, это новые охотничьи угодья, полные новой добычи. Прозвучал громкий приказ королевы, и небольшая армия солдат-ксеноморфов стали двигаться через двери вниз по склонам, с одной единственной целью – продолжать подпитывать свой улей.